on now, baby, come on. Come on, come on, come on. Этот стиль никогда не пойдет в утиль. Слышишь? Я всегда долбил и всегда долблю. Если насыпает, не ломаясь, и употреблю. Я люблю курить траву и всякую хуйню. Хуйню, да, да. Я иду по улице, сигарета курица. Мой стайл заставляет многих жмуриться. Какого хрена ты морщишь нос, курица? Пошла отсюда, а тут твои сиськи сдуются. Мимо реклам, мимо молодых мам. Продолжая путь свой, этот мир бедлам. У меня есть план, фиолет на карман. Деньги липнут к рукам, все мутится к деньгам. Барыга здесь, барыга там. Позвоню корешам, чё там порешаем. Словимся, замешаем. И ничего нам не мешает. Я всегда долбил и всегда долблю. Если насыпает, не ломай сил, потреблю. Я люблю курить траву и всякую хуйню, да. Спать по утрам, я люблю рэп-фан, yeah. А также быстро как бигфан или твиста, Или если мисс мне танцует топ-лизов, yes. Я с любой нормальный парень, обожаю секс. Если Сайпрус на буфере качает отчаянно, если прет так, что мои корабли причалили. Когда из бабки я всегда найду на что потратить, найду кого испортить, и будет весело, это бесспорно. Обычно эти тусы не обходятся бесспорно. Стараюсь держать себя в форме, моя норма. Смотреть кино лучше под планом, без попкорна. Лучше кусить, а не писать хуйню на форуме. Это здорово, это здорово. Я всегда долбил и всегда долблю. Если насыпают, не ломаюсь и употреблю. Я люблю курить траву и всякую хуйню. Юго-запад, май крю. Если тёлки, только те, что не кошёлки. Если музло, то в клочья рвёт мои колонки. Дисками хип-хапа завалены все полки. Рифмы как иголки, бит, мозги в осколки. Микрофон чека, раз, два, два раз. За напасом напас, марихуана как же бас. Мусора, кис, моя, скрос и риба, кадидас. Дерьмовый став, унитаз, рэп, фан, джаз. Я джентльмен, штаны, мотня до колен. Пых, галоген, в наушниках рэпмен, методмен. Весь мутен клен, чё кому не нравится, пусть курит мой бэн. Этот стиль никогда не пойдет в утиль. С пацанами жарим суп, словно курицу гриль. И пусть мой рэп меня еще не прокормил, я буду продолжать ебашить изо всех сил. Я всегда долбил и всегда долблю. Если насыпает, не ломаюсь и употреблю. Я люблю курить траву и всякую хуйню. Юго-запад, моя крю.